Введение. Вдохновение для книги «Он снова кончает» пришло ко мне в путешествиях. Пока я разъезжал, распространяя информацию о книге, она кончает первой. В каждом городе, где я останавливался во время своего книжного турне по стране, женщины подходили ко мне с вопросами и комментариями. Многие были воодушевлены философией первой книги, но они хотели от меня подсказок, как заставить своих парней ее прочитать, не уязвив их при этом и не разозлив. Это тема, к которой я вернусь позже. Как иметь дело с сексуальным всезнайкой, который на самом деле мало что знает. Другие же благодарили меня за свои многочисленные сказочные оргазмы и хотели узнать, когда можно ожидать выхода в свет руководство о том, как вернуть мужчине должок. По правде говоря, я был слегка удивлен таким спросом. Безусловно, недостатка в практических рекомендациях по этой теме нет. Во всяком случае, чрезмерно раздутый, простите за каламбур, трюк, инструкция, как удовлетворить мужчин, стал причиной, по которой я в первую очередь решил написать «Она кончает первой», дабы уравнять шансы на поле сексуальных игр. Но, судя по всему, что-то по-прежнему было неладно. Когда я спрашивал женщин, чего они хотят от книги об удовлетворении мужчин, все они так или иначе говорили одно и то же. Руководство для думающей женщины. Книгу, в которой к нам и нашим партнерам мужского пола не относится как к манекенам. Мне снова и снова говорили, что руководство по сексу часто упрощают мужскую сексуальность. В них искусство обольщения мужчины сводится к уловкам, дыму и зеркалам. Чулки с кружевом, механические приспособления, фирменная техника минета или новая пикантная позиция. Судя по всему, это все, что требуется, чтобы мужчина пускал слюни и был сексуально удовлетворен. Но правда заключается в том, что мужчины, как и женщины, очень сложные, труднопонимаемые и зачастую даже непостижимые существа. На самом деле наша сексуальная жизнь совсем непроста. Она изобилует подтекстом, недопониманием и двусмысленностью, невысказанными желаниями и греховными страстями. Одна женщина, чуть старше 30, сделала точный вывод. Штампованное представление о том, что парни думают членом, не имеет ничего общего с реальностью. В конце концов, голова-то только одна. И если вы действительно хотите понять его пенис, для начала вам нужно проникнуть в его разум. Совершенно согласен. К счастью, мужчины любят разговаривать со мной о сексе. И не только в моем офисе, а везде. Я не могу пройти по улице без того, чтобы меня не остановили. Курьеры службы доставки UPS, мой управляющий, мой сосед этажом выше. Черт. О том, что заводит парня за прилавком гастрономии в местном продуктовом, я знаю больше, чем его собственная жена. И очевидно, что это часть проблемы. Один парень по имени Чарли всегда заставляет меня улыбаться. Он продавец фармацевтической компании, и мы сидим в одном офисе, поэтому я иногда сталкиваюсь с ним у кофемашины. Сексуальной жизни Чарли с внешностью Джорджа Клуни позавидовало бы большинство мужчин. Каждый раз, когда я его вижу, он наклоняется ко мне и шепчет восторженно. «Док, прошлой ночью у меня был самый удивительный секс в жизни. Она была невероятна. Можно я вам расскажу?» Мне приходится прерывать его и извиняться. В конце концов, у меня есть своя собственная жизнь. У меня пациенты, дедлайны, жена и сын. Если бы я потакал каждому парню, который хочет поговорить со мной о сексе, я бы никогда ничего не сделал. Но как только я принял решение написать «Он снова кончает», я именно так и поступал. Останавливался и слушал каждого парня, который хотел поговорить со мной о сексе. Я фактически выискивал их. В каждом городе моего книжного турне по стране я встречал разномастных мужчин. И всякий раз, проводя интервью с парнем, я начинал с одних и тех же слов. «Расскажи мне о своем лучшем сексе». Ох, чего я только не наслушался. Я узнал не только о лучшем сексе, который у них был, но также, что еще важнее, и о лучшем сексе, которого у них никогда не было. Чего они всегда жаждали и о чем фантазировали, но чем боялись поделиться со своими партнерами, чтобы не обидеть или не показаться странным. Я так много раз слышал вопрос «нормальный ли я?», что теперь я убежден. В том, что касается секса, единственно нормальная вещь – это то, что все люди разные. Чтобы по-настоящему узнать парня, вам нужно буквально проснуться в его коже, залезть к нему в голову и узнать, каково это иметь пенис. Со всеми фантазиями, желаниями, страхами и тревогами, которыми это сопровождается. Поэтому первая часть книги «Он снова кончает» будет для вас персональной чумовой пятницей, и вы сможете максимально приблизиться к возможности проснуться в теле парня и понять, что им движет. Отличный секс зависит не от техники и понимания, что именно работает. Он зависит от понимания того, как и почему это работает. От последних открытий в области химии мозга, связанной с желанием, до физиологии объятий и обзора трех разных типов эрекции, которые бывают у всех мужчин. Я проведу для вас экскурсию по телу, мозгу и сознанию мужчин, которая не оставит неизведанным ни один уголок. Что касается второй части. Помните, я предупреждал вас о том, что эта книга не для женщин, которые боятся высоты? Уверен, вы поняли, что речь шла не о высоте в буквальном смысле. Я говорю о полете из романа Эрики Джонг, достижении новых высот в удовольствии, близости и эротической изобретательности. Так что приготовьтесь прогуляться по этому шаткому мосту и встряхнуться, потому что в этом разделе речь пойдет о тактике, технике, и будут даны полезные советы. Но скажу прямо, «Он снова кончает» — не энциклопедия сексуальных поз и не каталог технических приемов. Я здесь для того, чтобы дать вам не комплексное «blow-by-blow», простите, не удержался, руководство, а ясное, краткое, достижимое представление о сексуальном удовольствии, где каждая техника способствует действию и где целое больше, чем сумма его частей. И, конечно, для всех вас, женщин, просивших меня об этом, оно действительно включает в себя подробное описание идеального минета. Но овладение искусством филляции — лишь один пункт на пути к удовлетворению. Сексуальное удовольствие выходит за рамки техники и тактики. Наша сексуальная идентичность, а также выражение, удовлетворение и рост этой идентичности имеет основополагающее значение и для нашего здоровья, и для успеха в интимных отношениях. Если большинство из нас живет в мире, где лучший секс, который у нас когда-либо был, это лучший секс, которого у нас никогда не было, то неудивительно, что сексуальная неудовлетворенность является одной из основных причин разводов. В глубине души «Он снова кончает» — это естественное продолжение феминистской философии книги «Она кончает первой», в которой я призывал мужчин освободиться от дискурса полового акта и заниматься любовью, используя не только половой член, но и всего себя целиком. И хотя гениталии мужчины явно находятся в эпицентре его сексуального удовольствия, они также могут служить препятствием для более полноценного воплощения сексуального опыта. Пенис часто является центром сексуального беспокойства мужчины, обусловленного такими проблемами, как размер, выносливость и результативность. Достаточно ли у меня большой? Не слишком ли большой? Смогу ли я возбудиться? Смогу ли я сохранить эрекцию? А что, если она пройдет слишком быстро? А если продлится слишком долго? И так далее, и тому подобное. Сексопатологи называют это состояние наблюдением, процессом, когда человек наблюдает за собственным участием в сексуальном событии, вместо того, чтобы полностью погрузиться в сам момент. Те, кто страдает этой тенденцией, судят и оценивают свои действия даже во время самого процесса. Некоторые сексопатологи считают, что наблюдение является основной причиной большинства сексуальных нарушений у мужчин. Как писал антрополог Лайнел Тайгер в книге «Упадок мужчин» «The Decline of Males», близость становится исполнительским искусством. Я не говорю, что типичный парень наблюдает аж до дисфункции, но я заметил, что в той или иной степени от этого страдает большинство мужчин. Точно так же женщина может упустить оргазм, беспокоясь о том, как она выглядит во время секса. Достаточно ли она влажная? Достаточно ли стройная? Слишком ли медленно достигает оргазма? Слишком ли громкая или недостаточно эмоциональная? Способность мужчин испытывать сексуальное удовольствие подобным же образом снижается из-за неловкого чувства, будто за ним наблюдают, особенно когда зритель оказывается их самым суровым критиком – им самим. По правде говоря, сексуальное беспокойство мужчин растет. Этому во многом способствует распространение порнографии, особенно учитывая беспрепятственный доступ к ней через интернет и ее появление в массовой поп-культуре. При наличии в продаже таких книг, как «Как иметь сексуальную жизнь XXX» и «Секреты секса от порнозвезды» издательства «Vivid Girls», самое лучшее, что вы можете сделать для своего парня, это убедить его, что он не должен заниматься любовью как порнозвезда, чтобы удовлетворить вас. Сейчас, как никогда, женщины должны сыграть активную роль в миссии по освобождению мужчин от их собственных, угнетающих, нереалистично высоких стандартов. Потому что в дополнение к порнографии фармацевтическая промышленность выбирает все более молодых мужчин в качестве целевой аудитории стимуляторов эрекции, таких как Виагра, Левитра и Циалис, и атакует их маркетинговыми сообщениями, которые усиливают сфокусированное на пенисе и основанное на половом акте понимание секса, наживаясь на беспокойстве по поводу результативности и порождая наблюдение. В одной из статей New York Times говорилось: «Многие мужчины принимают Виагру, чтобы компенсировать ощутимое давление со стороны масс-медиа быть результативными в эпоху гиперсексуальности. Скоро в кошельке оптимистично настроенного подростка будет не только презерватив, но презерватив и маленькая синяя таблетка. Всякий раз, когда я читаю лекции в университете, я бываю поражен и обескуражен тем количеством рук, которые поднимаются, когда я спрашиваю, сколько парней из аудитории регулярно глотают Виагру для развлечения. И не потому, что она им нужна, гордо заявляют они, а потому что от нее лучше эрекция. А разве не этого хотят женщины? Но любая женщина подтвердит, если у парня есть эрекция, это вовсе не означает, что он понимает, что с ней делать. А с распространением Виагры, похоже, женский оргазм будет жестким. Если только вы не вразумите мужчину и не покажете ему, как перенести озабоченность своей эрекции в постель. Несмотря на то, что эта книга о том, как доставлять удовольствие мужчинам, ваше собственное удовольствие остается фундаментальным правом и неотъемлемой частью секса. Он может кончить следующим, но не забывайте, что вы должны кончить первой, и вы должны кончить снова, и снова, и снова. Судьба дала вам клитор по определенной причине. Пусть это будет залогом многократных повторений. Как пишет автор бестселлеров и зоолог Десмонд Моррис в своем посвящении женскому телу «Обнаженная женщина». У каждой женщины прекрасное тело. Прекрасное, потому что оно является блестящей вершиной миллионов лет эволюции. Оно полно удивительных корректив и тонких доработок, которые делают его самым замечательным организмом на планете. Притворство — это не вариант. Такое поведение вовлечет вас в порочный круг обид, взаимных упреков и гнева, все дальше и дальше от хорошего секса. Ваше удовольствие жизненно важно для его удовольствия. Дело не в том, что вы делаете с ним, а в том, что вы делаете вместе с ним. Секс, который вы даете, точно так же хорош, как и секс, который вы получаете. В этом смысле он снова кончает, настолько же касается вашего удовольствия от секса, насколько и его. Всегда помните, самое сексуальное, что может сделать женщина для мужчины и самой себя, это наслаждаться честно и полностью. Феминистки 1960-х и 1970-х годов отчаянно боролись за то, чтобы вернуть женщинам право на сексуальное удовольствие и сделать феминизм синонимом сексуальной свободы и равенства. К счастью, многие современные женщины с рождения наделены сексуальными правами и не знают, что бывает по-другому. Они ведут борьбу не за право быть сексуальными, а за то, как пользоваться этим правом. У современной женщины есть выбор, но то, что она с ним делает, это уже другой вопрос. Тем временем современный мужчина ждет ответов. Столкнувшись с независимыми, сексуально освобожденными женщинами, маскулинность словно находится в крайне нестабильном состоянии и переживает перемены. Поэтому двойной удар порнографии и Виагры так убедителен и опасен. Доктор Дерек С. Полонски, клинический психиатр и сексопатолог из Гарвардской медицинской школы, утверждает, сценарий, которому следуют многие мужчины, просто создан для роста беспокойства и изоляции. Он часто основан на нереалистичном изображении сексуальности в кино, где имеет место непрерывный процесс усиливающегося сексуального возбуждения и напряженной бессловесной страсти, когда обычно темп задает мужчина, который всегда знает, что именно удовлетворит его партнера. Но хорошая новость заключается в том, что сценарий секса, то, как мы занимаемся любовью, сейчас как никогда требуют пересмотра. И именно поэтому женщины должны воспользоваться возможностью претворить это в действие. Ваша очередь вести. В самом первом эпизоде фильма «Секс в большом городе» Кэрри размышляет о том, могут ли женщины в эпоху, когда их уровень дохода, власти и успеха часто такой же, как и у мужчин, точно так же наслаждаться и сексом. Рефлекторно я бы ответил «да». Но если подумать, мне кажется, что современная женщина может преуспеть в этом гораздо больше. Вместо того, чтобы заниматься сексом как мужчина, она может научить своего мужчину заниматься сексом как женщина, сделать его более чувственным, интимным, более открытым и отзывчивым, и, в конце концов, более сфокусированным на удовольствии, чем лишь на эякуляции. Я часто задаю своим пациентам такой вопрос. Если вы не испытываете оргазм, все равно ли секс приносит вам удовольствие? Почти все отвечают утвердительно, часто называя близость и привязанность к человеку основными причинами желать секса. Мужчины вообще-то тоже могут наслаждаться чувством близости и делают это, но для них оргазм и секс практически одно и то же. Это берет начало из биологии, ведь они стремятся распространять свое семя. Мужчины, как правило, ориентированы на достижение цели, в то время как женщины наслаждаются всеми различными частями происходящего, даже если и не кончают. Пришло время показать мужчинам, как отделить чувственный опыт секса от единичной цели достижения оргазма. Это путь к настоящему удовольствию. Не одна техника, а подход к сексуальному удовлетворению, который вдохновляет мужчин на достижение новых уровней возбуждения, осведомленности и близости. В предисловии я говорил о женщине на шатком мосту как о поэтическом идеале. Но в реальности наша сексуальная жизнь зачастую далека от идеальной. Вот почему я держу на своем столе рамку с фотографией висячего моста в каньоне Капеллана. Не только чтобы показывать своим пациентам, но и чтобы напоминать самому себе, как мужчине и мужу, что я тоже должен быть готов пройти через этот мост, если я хочу найти восхитительную женщину на его середине. Главное — встретиться на полпути и вместе отправиться в это путешествие, в котором мы никогда не прекращаем совершенствоваться. Викторина. Вы можете слушать книгу «Он снова кончает», как вам удобно. Однако, если вы склонны пропустить первую часть и сразу приступить к изучению техник во второй части, тогда я попрошу вас сначала ответить на несколько простых вопросов. Какую лучшую секс-игрушку нельзя купить за деньги? Назовите три типа эрекции, которые испытывают все мужчины. Притворяется ли ваш парень? Да-да, притворяется. А как узнать наверняка? Как может правильный массаж области таза на самом деле помочь удлинить пенис вашего партнера? Если, как писал поэт Огден Нэш, конфеты эффективны, но аперитивы оперативней, каковы естественные секс-стимуляторы для мозга и как заставить их работать? В чем разница между оргазмом и эякуляцией, и связаны ли они между собой неразрывно? Знаете ли вы разницу между локальным и глобальным оргазмом, и как вызвать последний? Если вы не уверены насчет какого-либо ответа на эти важные вопросы, тогда в духе книги «Она кончает первой» подумайте о том, чтобы отложить свое немедленное удовлетворение, и прослушайте «Он снова кончает» от начала до конца. Послесловие. Когда я вернулся в Нью-Йорк из своего национального книжного тура, я почти забыл про Чарли, бабника с внешностью Джорджа Клуни. Поэтому, когда я встретил его у кофемашины, и он как по команде сказал: «Док, вчера у меня был самый удивительный секс, она была невероятна, можно я вам расскажу?» К его удивлению, я согласился и затащил его в свой офис, чтобы все узнать. Первое, что я узнал о сексуальной жизни Чарли, было то, что все те женщины, о которых он то и дело говорил, на самом деле оказались одной и той же женщиной, на которой он женат уже 9 лет, матерью их двоих детей, беременной третьим. Чарли никогда не прекращал любить свою жену, и секс между ними и по сей день остается фантастическим. Хотите узнать его секрет? Я вам расскажу. Но сначала...